Глава 19. Божественный трон. Зал, в котором очутился Холрид, был облицован серым камнем. Здесь не было никакой мебели. Пол, стены, потолок, повсюду серые полированные плиты. Казалось, что этот зал существовал бесконечно долго. Время не властвовало над своими серыми плитами. Они могли ждать Бога сколько угодно. Трон был слева. Он сиял. Свет был таким ярким, что глазам было больно смотреть. Мистическое сооружение имело необычные формы. Мерцающие струи кристаллического света сплетались в таинственный узор. Опаловые тона были забрызганы янтарными блестками. Контуры цвета киновари прерывались пятнами бледной охры. В центре этой сложной конструкции, как драгоценный камень, выделялся куб идеальной формы со сторонами около 15 футов. И все это висело над полом, не имея опоры. Трон не имел связи с окружающей реальностью, манил неясной надеждой. Холрид приблизился к этому мистическому сооружению и замер, восхищенный величием увиденного. Нижняя грань куба находилась по крайней мере в 10 футах над головой. Оцепенение прошло, и он огляделся по сторонам, изучая, что может помешать взойти на трон. Две пары глаз следили за ним, и в каждом взгляде пылал огонь восхищения. Они ждали рождения Бога. Эти глаза обладали гипнотической силой для Холрида. Он попытался сбросить с себя их влияние. Ощущение, которое он испытал при этом, можно сравнить с падением со скалы в стеклянный шар, которым на самом деле был его собственным мозгом. Стекло не разбилось вдребезги, а волнами стало разбегаться вокруг трона. Часы рухнули, и он увидел каменные ступени, выбитые в стене. Они вели к потолку, где начиналась строгая полоса каменных скоб. Последняя скоба была точно над кубом. Даже ребенок смог бы, перебирая руками, добраться до последней скобы и спрыгнуть на трон. А уж у него, тем более, достаточно силы для этого. Уже поднимаясь по лестнице, он ощутил внутреннее сопротивление, но не отказался от своего намерения. Опасения были выброшены из мозга. Он будет сидеть на троне. Выбора нет. Даже если его поступками руководит одна из богинь, он должен пройти через это, чтобы испытать тело пта. Но сейчас стало ясно. Этого будет недостаточно. Пришло знание, что божественная сила приходит из молитв людей. Один трон не способен превратить его в трижды величайшего пта. Трон – лишь фитиль, детонатор, а может быть, аккумулятор божественного начала, которое способно породить истинное могущество пта, наполнить которое смогут миллиарды верующих женщин через молитвенные жезлы. Инизия много веков изгоняла из женских умов веру в величие пта, но религиозные обычаи в человеческой психике были очень устойчивы и жили долго. Надежда теплилась в сознании. Взойдя по лестнице к потолку, он понимал, что Холрид пта сможет победить смерть, только защищаясь. Нападать он не способен. Жизнь пта будет спасена, но Лоон может умереть. Тогда цивилизация Ганвалейна, основанная на тирании владельцев замков, останется на века. Стоит ли бороться, зная это? Он взглянул на двух женщин, глаза которых неотрывно следили за каждым движением. Трудно было представить, что когда-то они были его женами. Страстная и капризная златокудрая девчонка Инизия, смуглая Лоон, сейчас дрожит от нетерпения. Как выглядит ее истинное тело? Он его не видел со времени изгнания пта из Ганвалейна. Такова истина. Мысли смешались, утратили четкость. Может быть, это произошло от того, что тело Холрида раскачивалось как маятник? Перехватывая руками каменные скобы, он то приближался, то удалялся от трона. И вот последняя скоба. Бриллиантовый свет освещал Холрейда. Сверху трон напоминал зеркало, где отражался только он сам. Внизу не было ни потолка, ни скоб, только будущий бог имел право отражаться в таинственном кубе. Пальцы разжались. Он на троне власти. Тело Холрейда начало медленно погружаться в куб. Он тонул в троне, исчезал. И вот его уже нет. Время тянулось медленно. Из нижней грани показались ноги. Так же медленно Холрейд возвращался в реальный мир. Его тело рухнуло на пол 16 футов. Еще мгновение куб мерцал, а затем раздался слабый хлопок, и трон лопнул, словно мыльный пузырь. Холрейд лежал на полу без движения, как труп. Тишину нарушил звонкий смех Инизии. Лаон резко обернулась и гневно глянула на златоволосую богиню. Ее глаза расширились. Нескрываемое ликование было на лице соперницы. Слабо вскрикнув, она бросилась к телу, лежащему на полу. Она тормошила Холрейда, трясла за плечи, колотила в грудь, пыталась обнять. Затем положила ладони на его лицо и попыталась открыть глаза. Веки подергивались и снова закрылись. Инизия продолжала смеяться. Лаон встала, щеки ее порозовели, и она выдохнула из себя. «Пта жив!» И снова опустилась на колени рядом с телом. «Конечно, он еще жив!» — откликнулась Инизия. «Я не успела найти источник смертоносной силы, скрытый в троне!» Но божественное могущество не было скрыто так тщательно, и его большую часть удалось уничтожить. Самодовольный тон Инизии привел Лоон в ярость. «Не пытайся убедить меня, что ты способна победить божественную силу Пта без него. А я и не пытаюсь. Это был сюрприз для меня. Но, конечно, теперь, когда это случилось, мое участие становится абсолютно очевидным». Лаон отказывалась верить глазам. Если бы она подозревала такой исход, то наверняка смогла бы предотвратить катастрофу. Глядя в лицо изнеженной и алчной Инизии, она поняла, что та не станет больше отвечать на вопросы. Сейчас она будет только хвастать своими способностями. Инизия продолжала. «Мне стало ясно, что Пта не осмелится сесть на свой трон до того, как получит силу от молитв женщин. Но он с ними практически не мог общаться. Я была во всех телах женщин, говоривших с ним. Отторжение от женского мира сработало. Честно сказать, я не верила, что это его воплощение даже без моего противодействия было способно вступить в круг власти». Зачем ему было стремиться к трону, если он хотел привлечь веру в него для инициации божественной силы? На этот вопрос ты не сможешь мне ответить. Его могущество опиралось на любовь каждой женщины Ганвалейна. Не забывай, Пта во все времена был более велик, чем мы обе. Сколько бы людей тебе ни помогало, он останется непобедимым. Инзия грациозно пожала плечами. Глядя на нее, Лоон думала, что богиня-правительница сейчас решает свои проблемы. Она борется с желанием закричать от восторга. Щеки ее пылали, пальцы не могли и секунды находиться в покое. Все тело ее охватил радостный трепет победы, сравнимый только с любовным экстазом. Было даже удивительно, как ей удавалось говорить тихим, вкрадчивым голосом. «Если бы Пта перестал бояться, то лишил бы меня шансов на победу. А теперь я перевезу его в Кардистан, в великую столицу Гадир. Он пройдет дорогой похищенных до конца». Смех Инизии звучал резко, словно по склону горы катилась гроздь металлических колокольчиков. «Интересно будет посмотреть, что случится, когда божественное тело Пта расчленят на куски, когда эти безмозглые бунтовщики начнут вторжение на Нушерван, мои небесные всадники получат приказ действовать». Побелевшая Лоон не сводила глаз с Инезии. Дважды она попыталась заговорить, но ужас сковал ей язык. Заметив эти попытки, Инезия свирепо произнесла: «Не пытайся убедить меня, что в этом нет необходимости. Есть только один вид союза Ганвалейна с Экардистаном. Союз на основе сокрушительного поражения. Запомни, пока боевые скриры в моей власти, каждый молитвенный жезл Ганвалейна будет под контролем. Шансов у вас нет. В Экардистане я еще позволяю молящимся создавать божественную силу. Она укрепляет не его, а мое могущество. Но в Ганвалейне молящихся женщин не будет, и Пта умрет». Она умолкла. Голубые глаза сверкали, лицо было безмятежным. Помолчав немного, она произнесла тоном, не допускающим возражений: «Какой будет форма правления после уничтожения последних бунтовщиков, еще не решено. Лорды и принцы в замках сильны, но их поведение может породить новые мятежи. Родятся новые наглецы, посягающие на власть сильных». В голосе Инезии появились мрачные нотки. «Не терплю, когда мне противоречит. Если на это не обращать внимания и приобрести способности старого пта вести за собой народ, то можно даже восстановить курьезный тип правительства, который он терпел. Но то, что имело смысл при жизни пта, без него может стать неуправляемым. Помнишь, дорогая, что творилось в стране, когда я свергла тебя? Но мы не могли править вдвоем. Две суверенные богини в одном государстве – это абсурд». Лон наконец поняла, куда клонит ее соперница. Она рванулась к ней, но опоздала на мгновение. Инезия яростно набросилась на тело пта, и оттащить ее было не так-то просто. С нескрываемой злобой Инезия кричала: «Смотри на него, дура! Это все, что ты можешь! Я ухожу!» Лон знала, что сейчас она ничего не сможет сделать, но чувствовала происходящую перемену ситуации. Вдали от воды процесс шел медленно и тяжело, но через несколько минут началось движение сквозь тьму. И вот она уже лежит на твердой земле. Начинается новый день.